Конан отправляется на восток, к подножию гор Химелиан, на северо-западной границе Виндии. Там он становится военным вождем дикого племени Авгули. Конану немногим больше 30 лет. Он в расцвете физических сил. Слава о нем разошлась по всему цивилизованному и варварскому миру, от пиктских земель до Кхитая. Люди из Черного Круга. Глава первая. Смерть поражает короля. Король Виндии умирал. Последний путь в чистилище ему предстояло совершить душной, жаркой ночью. Воздух был наполнен колокольным звоном и ревом труб раковин. Эхо доносило отзвуки этого шума в золотой куполообразный зал, где распростертый на бархатных подушках боролся со смертью король Бундачант. Его пальцы судорожно сжимали золотую ткань, покрывавшую царственное ложе. Король был еще молод. Его смерть не была следствием яда или удара дротиком. Никто во дворце не мог объяснить внезапный недуг. И вот глаза Бундачанта широко раскрылись, словно он увидел приближающуюся к нему неумолимую гостью. Перед ложем, однако, трепеща и не смея шелохнуться, стояли девушки-рабыни. Здесь же, склонив голову, стояла сестра короля, Деви Юасмина, и один из придворных, Вазам. В порыве гнева и отчаяния сестра короля вскинула голову, когда траурный грохот барабанов долетел до нее. «О, эти несносные священники и их шум!» — воскликнула она. «Где их прославленная мудрость и сила? Они просто беспомощные пиявки! А мой несчастный брат умирает, так ничего и не сказав. Я не в силах ничем помочь ему». «Его убивает не человек!» — откликнулся Вазам. «А, наверное, дьявол или его помощники? Может, все-таки яд?» «Нет, это не отравление!» — крикнула девушка. «Ведь с самого рождения его охраняли так тщательно, что даже самые искусные отравители Востока были не в силах добраться до него. 5 раз моего брата пытались отравить. Негодяи были уверены в успехе. И что же? Их выбеленные солнцем черепа красуются на башне бумажного змея. К тому же ты и сам знаешь, что 10 мужчин и 10 женщин обязаны пробовать еду и питье, приготовленные для моего брата, и 50 вооруженных стражников сторожат их. Теперь-то ты понимаешь, почему я уверена, что это не отравление, а страшное черное колдовство». Неожиданно она прервала свою страстную речь, увидев, что умирающий пытается что-то сказать. Посиневшие губы не повиновались ему, и, казалось, он не узнает склонившихся к нему людей. Голос, слабый и угасающий, прозвучал откуда-то издалека, как бы с вершины утеса. «Моя сестра Юасмина, где ты? Я не вижу тебя. Здесь так страшно. Непроглядная тьма, ужасные ветры. С криком «Брат, я здесь, узнаешь ли меня?» Юасмина кинулась к королю, сжав его слабую руку. Но с губ умирающего сорвался лишь стон. Распростертые на полу рабыни зарыдали от страха, а Юасмина в муке ударила себя в грудь. В другой части города на решетчатом балконе стоял человек и наблюдал, как по длинной улице взад и вперед сновали факельщики. Колокольный звон, рев раковин, грохот барабанов сливались в один протяжный вой. Человек пожал плечами и вернулся в роскошно убранные палаты. Он был высокого роста, атлетического сложения. Богатую одежду он носил с небрежностью, привыкшего к достатку человека. «Уже поют погребальные песни. Хотя король, конечно, не умер», — произнес он. Эти слова предназначались мужчине, сидящему на корточках на коврике в углу комнаты. Одежда того контрастировала с великолепными одеяниями собеседника и состояла из коричневой накидки на верблюжьем меху, зеленого тюрбана и сандалий. Его спокойствие граничило с безразличием. Пристальный взгляд ничего не выражал. «Однако люди знают, что ему уже не суждено видеть новую зарю», — отозвался он. Первый окинул его внимательным, изучающим взглядом и сказал: «Я не понимаю только одного. Почему мне пришлось так долго ждать удара твоих повелителей? Если они убивают короля сейчас, то что им стоило убить его раньше?» Человек в зеленом тюрбане ответил: «Всем можно управлять. Даже искусством, которое вы называете колдовством, а управляет им космическое равновесие. Звезды определяют судьбы, и даже мои повелители не могут влиять на звезды. Пока расположение небесных светил не пришло в определенный порядок, они не могли помочь в осуществлении этого замысла». Длинными тонкими пальцами он стал чертить на мраморном полу карту созвездий. «Наклон луны предвещает зло для короля Виндии. Звезды в таком смятении, какого я давно не наблюдал. Вот змея в доме слона. Во время такого противостояния невидимые защитники удаляются от Бунды Чанда, Следовательно, открывается путь в невидимое королевство. И когда будет установлен контакт, в самом конце пути вступят в сражение невидимые силы. Человек в роскошной одежде попросил: «Не покажете ли вы, как именно устанавливается контакт? Кажется, это локоны короля?» «Да, с человеческого тела все сброшено. Правители Азии мало что знают об истине. Но я вижу отчетливо, что все почти уравновешено. Бесполезные часы королевской семьи распадаются в прах. Родичам нужно молиться за принцессу Кхосала, преданно любящую Бундучанда. Расставаясь, он оставил ей на память локон своих прекрасных длинных черных волос. И вот по велению моих правителей произошла замена. Вместо настоящего локона короля в золотом инкрустированном драгоценностями ящике в нужный момент окажется камень, который, постепенно меняя свою субстанцию, превратится в локон. Принцесса, прячущая перед сном ларец с локоном под подушками, никогда не узнает правду. А тем временем подлинный локон будет путешествовать с караваном в Пешкахаири, затем вверх в Схайбарский проход и в земли, лежащие дальше». Вельможа пробормотал: «Я так ничего и не понял. Только про локон с головы». «В каждой душе встает заря из бездны этого пространства», — произнес человек в тюрбане, продолжая вычерчивать карту. Дворянин тщательно изучал расположение небесных светил. Затем сказал: «Я никак не пойму, кто ты, Хмея, человек или демон? Немногие из нас на самом деле являются тем, что мы видим. Например, я известен как Керимшах, принц Иранистана. Я не умнее тех, кого считают гениями. Все они предатели, независимо от путей, по которым идут. К тому же половина из них не знает, что они являются слугами. Бесспорно то, что я — слуга короля Юидзигера из Турана. А я — черный пророк из Юинша», — отозвался Кхмея. «И величие моих повелителей затмевает ваших. Ведь они смогли показать свое искусство лучше, чем сотни тысяч мечей Юидзигера». Снаружи во дворец проникали мучительные стоны тысячной толпы. Эти звуки дрожа поднимались вверх, к звездам, озаряющим светом виндианскую ночь. Рев раковин нарастал. Казалось, что огромное стадо быков мычит от невыносимой боли. Сады дворца озарились блеском полированных доспехов и золотых украшений плащей. Здесь собрались все дворяне и телохранители. В каждой арке ворот стояло по 50 воинов с луками. Но все это воинство не смогло остановить смерть. шествующую через королевские покои неслышной поступью. Лежавший на возвышении под золотым балдахином король снова закричал в страшных муках. Казалось, это уже не его голос, а голос самой смерти доносится с предсмертными хрипами из горла. Стоны короля как будто звучали со дна громадной пропасти. «Помоги мне, Юасмина! Я на пути в свой последний смертный дом. Колдуны с помощью ветров тьмы отдали ночи мою душу. Теперь им нужен только серебряный шнурок, соединяющий плоть с духом. Помогите, слуги мои, сестра моя. Пальцы колдунов иссушают меня, жгут, как огонь. Они хотят убить мое тело и проклясть душу. Что еще они несут мне? Помогите!» Охваченная ужасом от этого беспомощного зова, Юасмина не могла больше сдерживаться. Она закричала и прижалась к брату, пытаясь хоть своими объятиями облегчить его муки. Король плакал. Пена выступила на его искривленных агонии губах. Бесчувственными пальцами он обхватил плечо девушки. В его взгляде, казалось, мерцало пламя. И он посмотрел на сестру, узнавая ее. Юасмина зарыдала. «О, мой бедный брат!» «Скорее!» Король задыхался от невыносимых страданий, но его речь была связной и осмысленной. «Я знаю, что спешу к погребальному костру. Я помню, как в далеком путешествии я поссорился с колдунами Гимелианса. И вот теперь они оторвали мою душу от тела и тащат ее в каменное подземелье. Это их усилиями разорвалась серебряная нить жизни. И сейчас они, сотрясая воздух заклинаниями, вызывают силы ада. О, я уже чувствую, как они тянут меня. Кричите, кричите же. Сожмите руки, тяните меня назад. Я скоро уйду. Я это знаю. Моя душа еще цепляется за тело, но оно уже слишком слабо. Быстрее. Убейте меня до того, как колдуны вытащат мою душу. Я не могу. Плакала Юасмина, ударяя себя руками в грудь. Скорее. Я приказываю тебе. В слабеющем голосе умирающего послышались привычные повелительные ноты. Вы не смеете ослушаться меня. Так исполняйте же мою последнюю волю. Это мой последний приказ. Очистите мою душу от колдовства. Пошлите ее в Асалу. Спешите же. Оставьте вашу нерешительность. Преградите мне путь в зловещую тьму. Убейте же меня. Я приказываю вам. Не переставая рыдать, Юасмина схватила богато инкрустированный кинжал и с размаху погрузила его в грудь брата. Умирающий замер. Его губы озарила мрачная усмешка. Ясмина упала вниз лицом на роскошный ковер. Где-то послышались размеренные удары гонга, и в зал торжественно вошли священники, неся в руках медные ритуальные чаши.